В эфире радио Кришналока. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы начинаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Посвящение. С материальной точки зрения наш горячо любимый духовный учитель, наставник и друг, Его Божественная Милость Бхактивиданта с вами Прабхупада оставил этот мир 14 ноября 1977 года. Однако на самом деле он по-прежнему здесь, с нами. Как часто говорил сам Шрила Прабхупада, есть две формы общения с духовным учителем – физическое и общение через его наставление. Непосредственно общаться с духовным учителем порой возможно, а порой и нет. Но никто не может лишить нас возможности общаться с ним, обращаясь к его наставлениям. Издатели. От издательства. Часто спрашивают, кто такой Шрила Прабхупада. И на этот вопрос всегда очень трудно ответить, потому что к Шриле Прабхупаде не подходят никакие общепринятые стандартные определения. В разное время люди называли его то ученым, то философом, то посланцем иной культуры, то плодовитым автором, то религиозным лидером, то духовным учителем, то социальным обличителем, то святым. И он действительно был всем этим, но и не только. Конечно, никто никогда не смог бы спутать его с нынешними гуру-бизнесменами, экспортирующими на Запад разбавленные и красиво упакованные варианты восточной духовности, чтобы утолить нашу жажду немедленного благополучия и воспользоваться нашей хорошо известной духовной наивностью. В отличие от них, Шрила Прабхупада был по-настоящему святым человеком, садху, обладавшим большой интеллектуальной и духовной чуткостью. Им двигало глубокое сострадание к обществу, жизнь которого в значительной степени утратила свое духовное измерение. Чтобы просветить человеческое общество, Шрила Прабхупада издал около 80 томов своих переводов и изложений великих произведений духовной классики Индии. Его труды вышли в свет на английском и многих других языках мира. Кроме того, в 1944 году Шрила Прабхупада в одиночку начал издавать журнал «Back to Godhead» – «Обратно к Богу», который в настоящее время только на английском языке ежемесячно выходит более чем полумиллионным тиражом. Почти все интервью, лекции, эссе и очерки, отобранные для науки самосознания, впервые появились на страницах «Back to Godhead». На этих страницах Шрила Прабхупада излагает учение, которое великий мудрец Васадева записал тысячи лет назад, послание древнеиндийской ведической литературы. Как мы увидим, он часто и непринужденно цитирует Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам и другие произведения ведической классики. На современном английском языке он излагает ту же вечную мудрость, которую другие великие духовные учителя передавали в течение тысячелетий. Мудрость, приоткрывающую завесу над тайнами нашего «Я», природы, Вселенной и Верховной Души, пребывающей внутри и вовне всего. Шрила Прабхупада говорит обо всем этом поразительно ясно, простым и убедительным языком, доказывая, насколько актуальна наука самоосознания в современном мире и в нашей жизни. Среди 38 произведений, отобранных для этой книги, мы найдем замечательные стихи Шрилы Прабхупады, написанные им по прибытии в Америку, его переписку с известным кардиологом о поисках души, его ответы на вопросы лондонской радиостанции о переселении души, высказывания об истинных гуру и лже-гуру, содержащиеся в интервью «Лондонской Таймс», диалог с немецким монахом-бенедиктинцем о Кришне и Христе, его замечания о сверхсознании и законе кармы, беседу с ведущим русским ученым о духовном коммунизме и доверительный разговор со своими учениками о шарлатанстве современной науки. Эту книгу можно начинать читать с любого места, которое обратит на себя ваше внимание. В глоссарии в конце книги разъясняются неизвестные термины и имена. В любом случае, наука самоосознания не оставит вас равнодушными и даст вам пищу для размышлений. Предисловие. С самого начала я знал, что его божественная милость Бхактивиданта с вами Прабхупада, самый необыкновенный человек из всех, кого я когда-либо встречал. Первая наша встреча произошла летом 1966 года в Нью-Йорке. Мой друг пригласил меня послушать лекцию одного пожилого индийского свами на Манхэттенской Бауэре. Свами, читающий лекции в районе трущоб, заинтересовал меня. Я нашел это место и в кромешной тьме стал подниматься по лестнице. Пока я поднимался, все отчетливее доносился ритмичный звук, напоминающий звон колокольчика. Наконец я добрался до четвертого этажа и отворил дверь. Он был там. Он сидел на небольшом возвышении, примерно в 15 метрах от места, где стоял я, в другом конце длинной темной комнаты. Его лицо и шафрановые одежды, освещенные маленькой лампочкой, казалось, излучали свет. Он был уже в годах. На вид ему можно было дать лет 60 или около этого. Он сидел, выпрямив спину, скрестив ноги, в исполненной достоинства позе. Голова его была обрита, величественное лицо и очки в красноватой роговой оправе придавали ему вид монаха, который большую часть своей жизни провел в серьезных научных занятиях. Глаза его были закрыты, и он негромко пел простую молитву на санскрите, подыгрывая себе на ручном барабане. Он запевал, а когда смолкал, маленькая аудитория подхватывала его пение. И так повторялось снова и снова. Несколько человек играло на ручных тарелочках, издававших тот самый, напоминавший звон колокольчика, звук, который я слышал. Очарованный, я тихо пристроился сзади и, пытаясь подпевать, стал ждать. Через несколько минут с вами начал лекцию на английском, по всей видимости, объясняя что-то из огромного тома на санскрите, лежавшего перед ним. Время от времени он читал отрывки из него, но чаще цитировал по памяти. Незнакомый язык звучал чудесно, и каждый отрывок с вами сопровождал подробным объяснением. Он говорил как ученый. Его речь изобиловала философскими терминами и оборотами. Изящные жесты и выразительная мимика значительно усиливали впечатление от его речи. Тема лекции была самой серьезной из всех, какие я когда-либо слышал. «Я не это тело, я не индиец, вы не американцы. Все мы духовные души». После лекции кто-то дал мне проспект, напечатанный в Индии. На фотографии с вами вручал три свои книги премьер-министру Индии Лалу Бахадуру Шастри. В подписи под снимком цитировалось высказывание мистера Шастри о том, что всем индийским государственным библиотекам необходимо приобрести эти книги. В другой маленькой брошюре приводилось еще одно высказывание премьер-министра. Его божественная милость Бхактивиданта Свами Прабхупада занят очень важной деятельностью, и его книги – огромный вклад в дело спасения человечества. Я приобрел экземпляры книг, которые, как я узнал, с вами привез из Индии. Прочитав текст на суперобложке, маленькую брошюру и другие издания, я начал осознавать, что встретился с одним из наиболее уважаемых духовных лидеров Индии. Однако я никак не мог взять в толк, почему такой знаменитый человек поселился и читает лекции именно на Бауэре. Несомненно, он был хорошо образован и, по всей видимости, происходил из аристократической индийской семьи. Почему же он живет в такой нищете? Что могло привести его сюда? Как-то вечером, несколько дней спустя, я зашел навестить его и выяснить это. К моему удивлению, Шрила Прабхупада, как я позже стал называть его, нашел время для беседы со мной. Более того, казалось, он был готов беседовать целый день. Разговор был теплым и задушевным. Он объяснил, что в 1959 году в Индии отрекся от мира, и ему не полагается иметь и зарабатывать деньги для собственных нужд. Много лет назад он окончил Калькуттский университет, обзавелся семьей, а потом, как предписывает древняя ведическая традиция, верил ее и дело заботам старших сыновей. Отрекшись от мира, он через знакомых договорился о бесплатном проезде на одном индийском грузовом судне «Джаладута» компании «Синдия Стимшип». В сентябре 1965 года покинул Бомбей и прибыл в Бостон с 40 рупиями, около 7 долларов, коробкой книг и несколькими сменами одежды. Его духовный учитель, его божественная милость Бхактисиддханта Сарасвати Такур поручил ему поведать ведическую мудрость Индии англоязычному миру. Это побудило его в возрасте 69 лет приехать в Америку. Он сказал мне, что хочет обучать американцев индийской музыке, кулинарии, языкам и многим другим искусствам. Я был несколько ошарашен. Я заметил, что Шрила Прабхупада спит на маленьком матрасе, а его одежда развешена на веревках в задней части комнаты и сушится на полуденном летнем солнце. Он стирал ее сам и сам же готовил себе пищу в хитроумной кастрюле собственного изобретения. Она была четырехъярусной, и одновременно в ней готовилось 4 блюда. В другой части комнаты, рядом с его допотопной портативной пишущей машинкой, были разложены бесчисленные рукописи. Почти все время бодрствования, около 20 часов из 24, как я узнал, он печатал продолжение к тем 3 томам, которые я купил. Он предполагал выпустить серию из 60 томов под названием «Шримад Бхагаватам». По существу, это должно было стать энциклопедией духовной жизни. Я пожелал ему успеха в этом деле, а он пригласил меня на свои субботние уроки санскрита и на вечерние лекции по понедельникам, средам и пятницам. Я принял приглашение, поблагодарил его и ушел, восхищенный его невероятной целеустремленностью. Несколькими неделями позже, в июле 1966 года, мне представилась возможность помочь Шриле Прабхупаде переехать в более респектабельный район на 2-ю авеню. Мы с несколькими друзьями сложились и в одном доме сняли для него помещение бывшего магазинчика на 1-м этаже и квартиру на 2-м с окнами, выходившими в маленький дворик. Лекции и пение продолжались, и через 2 недели постоянные посетители, число которых быстро росло, уже могли платить ренту за магазинчик, к этому времени уже храм и квартиру. Теперь Шрила Прабхупада учил своих последователей печатать и распространять листовки, а владелец фирмы грамзаписи предложил ему записать долгоиграющую пластинку с пением Харе Кришна. Он согласился, и она имела грандиозный успех. На новом месте он учил пению мантр, ведической философии, музыке, джапа-медитации, рисованию и кулинарии. Вначале готовил он всегда учил собственным примером. В результате получались самые удивительные вегетарианские блюда из всех, какие мне когда-либо доводилось пробовать. Шрила Прабхупада даже раздавал все эти блюда сам. Обычно трапеза состояла из риса, тушеных овощей, чапати, пшеничных плоских лепешек, напоминающих маисовый хлеб, и дала, приправлена специями супа из мунг-бобов или колотого гороха. Пряности, топленое масло, ги, на котором все готовилось, строгое соблюдение температурного режима и так далее, все вместе придавало блюдам вкус, прежде неизвестный мне. Мнение других об этой пище, называемой просадом, милостью Господа, полностью совпадали с моим. Сотрудник корпуса мира, который был также филологом-китаистом, учился у Шрилы Прабхупады живописи в классическом индийском стиле. Я был поражен высоким уровнем его первых холстов. Во владении логикой Шрила Прабхупада не знал себе равных и был неутомим в философских дискуссиях. Ради дискуссий, которые иногда длились по 8 часов подряд, он даже прерывал свою работу над переводом. Временами в его маленькую, безукоризненно чистую комнату, в которой он работал, ел и спал на поролоновом матрасе 2-дюймовой толщины, втискивалось 7 или 8 человек. Шрила Прабхупада постоянно говорил о том, что он называл простой жизнью и возвышенным мышлением, и демонстрировал это на собственном примере. Он все время подчеркивал, что духовная жизнь – это наука, которую можно обосновать и доказать логически. Ее нельзя строить на одних сентиментах или слепой вере. Он начал издавать ежемесячный журнал. И осенью 1966 года «Нью-Йорк Таймс» напечатала о нем и его последователях благожелательную статью с фотографиями. Вскоре после этого группа с телевидения сняла материал для программы новостей. Шрила Прабхупада был человеком, одного знакомства с которым было достаточно, чтобы перевернуть всю жизнь. Шло ли это от моего желания извлечь для себя какую-то пользу от занятий йогой и пения мантр, или всего лишь от моего детского восторга перед ним? Но я понял, что хочу идти все время рядом с ним по его пути. Его планы могли показаться дерзкими и непредсказуемыми, если не принимать в расчет того, что они, похоже, всегда увенчивались успехом. Ему было 70 лет, и он приехал в Америку, не имея практически ничего. И вот теперь, всего через несколько месяцев, без всякой поддержки, он положил начало движению. Это не укладывалось в голове. Однажды, августовским утром, в храме на 2-й авеню, Шрила Прабхупада сказал нам: «Сегодня день явления Господа Кришны. Мы должны были поститься весь день и находиться в храме. По случайному совпадению, этим вечером на храм набрели несколько гостей из Индии. Один из них, чуть не плача, выражал свой неудержимый восторг по поводу того, что на другом конце света обнаружил этот маленький кусочек настоящей Индии. Никогда Даже в самых фантастических снах он не мог вообразить себе такого. Он рассыпался в похвалах Шриле Прабхупаде, выразил ему свою глубокую признательность, оставил пожертвования и припал к его стопам. Это произвело на всех очень сильные впечатления. Потом Шрила Прабхупада беседовал с этим джентльменом на хинди, и несмотря на то, что я не понимал, о чем они говорили, я видел, что каждое его слово и каждый жест доходили до самой глубины человеческой души. В том же году, позднее, находясь в Сан-Франциско, я выслал Шриле Прабхупаде его первый авиабилет, и он вылетел из Нью-Йорка. На встрече в аэропорту собралась довольно большая группа людей и приветствовала его пением мантры Хари Кришна. Потом мы отвезли его к восточной границе Голден-Гейт-парка, в только что снятую квартиру и храм-магазинчик. Обстановка здесь очень напоминала ту, которая была в Нью-Йорке. У нас уже сложился свой стиль. Шрила Прабхупада был в восторге. Несколько недель спустя в Сан-Франциско из Индии прибыла первая мриданга, удлиненный глиняный барабан с мембранами с обеих сторон. Когда я поднялся к Шриле Прабхупаде и сообщил об этом, он широко раскрыл глаза и взволнованным голосом велел мне скорее спуститься и распаковать посылку. На лифте я спустился на первый этаж и уже направлялся к выходу, когда появился Шрила Прабхупада. Его желание увидеть мридангу было так велико, что он сбежал по лестнице, обогнав лифт. Он попросил нас распаковать посылку, оторвал кусок от своей шафрановой одежды и, оставив открытыми лишь мембраны, обернул мридангу этой тканью. Затем он сказал: «Это никогда нельзя снимать», и начал подробно объяснять нам, как играть на этом инструменте и ухаживать за ним. Там же, в Сан-Франциско, в 1967 году, Шрила Прабхупада положил начало празднованию Радха-ятры, праздника колесниц, одного из праздников, которые благодаря ему теперь отмечаются во всем мире. Ежегодно в течение 2000 лет Радха-ятра проводилась в Индии, в Джаганнатхапури, а к 1975 году этот праздник стал так популярен среди жителей Сан-Франциско, что мэр города выпустил официальное воззвание «День Радха-ятры в Сан-Франциско». К концу 1966 года Шрила Прабхупада стал принимать учеников. Прежде всего он подчеркнул, что никто не должен считать его Богом, но к нему следует относиться как к слуге Бога. Он осудил самозваных гуру, позволявших своим ученикам поклоняться им как Богу. «Эти боги – дешевка», – часто говорил он. Однажды кто-то спросил его: «Вы Бог?» Шрила Прабхупада ответил: «Нет, я не Бог. Я слуга Бога». И после минутного раздумья продолжил: «Фактически, я даже не слуга Бога. Я только стараюсь стать слугой Бога. Быть слугой Бога не так-то просто». В середине 70-х годов переводческая и издательская деятельность Шрилы Прабхупады резко усилилась. Ученые всего мира засыпали его благожелательными отзывами о его книгах, а в Америке практически все университеты и колледжи включили изучение этих книг в свои программы. Он написал около 80 книг, которые его ученики перевели на 25 языков мира и распространили в количестве 55 миллионов экземпляров. Он основал 108 храмов по всему миру и дал посвящение приблизительно 10 тысячам учеников. Тех, кто считает себя его последователями, миллионы. Шрила Прабхупада писал и переводил вплоть до последних дней своего пребывания на земле, длившегося 81 год. Шрила Прабхупада не был просто очередным мудрецом с Востока, ориенталистом, гуру, мистиком, учителем йоги или медитации. Он был воплощением целой культуры и сумел внедрить эту культуру в страны Запада. Я и многие другие видели в нем, прежде всего, по-настоящему неравнодушного человека, полностью пожертвовавшего своим комфортом ради блага других. У него не было личной жизни, он жил только для других. Многие люди научились у него духовной науке, философии, здравому смыслу, искусствам, языкам, ведическому образу жизни, гигиене, питанию, медицине, этикету, семейной жизни, ведению сельского хозяйства, социальному устройству, школьному обучению, экономике и многому другому. Для меня он был учителем, отцом и самым дорогим другом. Я всем обязан Шриле Прабхупаде и никогда не смогу оплатить этот долг. Но, по крайней мере, я могу хоть как-то выразить свою благодарность, участвуя вместе с другими его последователями в исполнении его самого заветного желания, издании и распространении его книг. «Я никогда не умру», — сказал как-то Шрила Прабхупада. «Я всегда буду жить в моих книгах». Он ушел из этого мира 14 ноября 1977 года, но, несомненно, будет жить всегда. Майкл Грант, Мукунда Дас. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самосознания» слушайте в наших следующих передачах.